Третье. История. Я жил на грани безумия, желая познать причины. Стучал в дверь, она открылась. Я стучал изнутри. Руми. 1. Не так давно меня в очередной раз попросили рассказать мою историю. И в очередной раз я отказался. Причина весомая. Именно эта личная история, неустанно творимая, поддерживаемая, рассказываемая снова и снова, полируемая и оттачиваемая, способствует укреплению чувства индивидуального «я». Эго – всего лишь история, которую оно беспрестанно рассказывает о себе, о собственном опыте и пережитых трудностях, о пути, которому оно следует, и о ранах, который несет с собой. Хочется сказать, давайте, наконец, прекратим рассказывать истории. Когда чувство индивидуального «я» исчезает, это крайне важная и столь лелеемая история, которая делает нас теми, кем мы себя разумеем, предстает поверхностной и низкопробной байкой, чем она в сущности и является. Оставленная без полировки и многократного пересказывания, она превращается в бесплотный воздух, из которого и возникла. Это приглашение к духовному пробуждению. Перестать держаться за эту постоянную подпорку, верование о себе как об обособленном, индивидуальном «я», и таким образом выйти из тьмы. Но тут, конечно, в игру вступает божественная справедливость, или, по крайней мере, божественная ирония. Сложившиеся обстоятельства потребовали, чтобы история все-таки была рассказана. Да будет так. Пусть на сей раз это случится, и этого раза будет достаточно. Существует еще несколько причин для нежелания рассказывать историю, возможно, не столь уж благородных. Глубоко укоренившееся сопротивление ума тела, втиснутого в рамки собственной обусловленности. Однажды уже пришлось убегать от роли святоши, оставив позади период романно-католического служения и прихватив с собой глубокое недоверие ко всему, способному привлечь к себе внимание и тем заново укрепить это убийственное чувство собственной обособленности. Я несся, сломя голову по гибельному пути, то и дело уклоняясь от руководящих ролей, которые мне постоянно предлагались, пока не научился избегать самих ситуаций, эти роли предлагающих. Работа плотника, забивание гвоздей, раскрой 2 на 4. Это было безопасным. В то время как ум, подорванный всякого рода терапиями и медикаментами, балансировал на грани хаоса. Минуло 25 лет, и с ними 2 неудавшихся брака, но сознанию неведомо время. Затем, вызванный некой, в ту пору еще неведомой силой, черт, а я-то думал, что это была моя идея, интерес к собственным индийским корням, в то время, когда еще было привычно думать, что эта личная история имеет какое-то значение, привел к шатаниям по старейшинам, целителям и шаманам коренного населения Америки. Одно ведет к другому. И штуковина Дэвид, несмотря на то, что путешествие доставляет массу неудобств и кажется неприятным, что она мучается тщательно скрываемым страхом перед в близоруком восприятии черным континентом Южной Америки, и одержима жестокой аллергией на все, что предлагает участие в группе, тем не менее обнаруживает себя в компании еще 4 очаровательных персонажей, предпринимающих несколько дневное путешествие на автобусе, маленьком самолете, каноэ и своих 2 в юго-восточном направлении от Кита. Сначала в Андах, вниз по плато, сквозь тропический лес, затем вдоль множества притоков, стремящихся к верхнему бассейну Амазонки. Время, проведенное в кругу целителей и шаманов народа Шуар в недрах тропического леса, полно замечательных историй, прекрасно драматических. Все они не имеют никакого отношения к делу и ничего не означают, разве что как тщательно разработанный создателем план жестоких мер, который придется принимать, если этой штуковине Дэвид суждено быть расколотой. Зачем создателю понадобилось так напрягаться, когда вокруг тысячи заслуживших, созревших приверженцев, только и ждущих, чтобы лопнуть с треском, находятся за пределами понимания?